Глава 15. Вера. Ноги у меня все равно отваливались. Вечером второго дня свадьбы я так устала, что отключилась на кровати Николая, едва присела на нее, чтобы избавиться от обуви. Самым странным в этом было то, что проснулась я в одном белье и под боком у мужа. «Ой, я уснула!» — вскинулась утром, едва осознав себя. «Ночью это нормально?» Николай с усмешкой посмотрел на меня. Я нахмурилась, оценив его вид. «Ты не спал?» — обвинила я его. Сейчас он выглядел сильно истощенным и усталым, еще сильнее, чем вчера. Он и прошлую ночь не спал, пронеслось у меня в голове. «Мне не нужно спать», — заявил он, но взгляд отвел. «Кажется, мне пора перебираться в свою комнату, если один мой вид ему спать не дает. А ведь вчерашний день был очень насыщенным. Мы объехали весь город, выходя из машины то тут, то там. Меня перезнакомили с массой местных жителей, которых я даже запоминать не пыталась. Запомнилась мне лишь делегация из Березкина. 30 бородатых огромных мужиков, рыскающих взглядом по толпе, то еще зрелище. Ко мне они подходить не спешили, выразив свое почтение на расстоянии. А ближе к вечеру прошел слушок, что один из этих мужиков умыкнул какую-то девицу посреди города. «Эти точно похожи на оборотней», — вырвалось у меня, когда об этом донесли хозяину. «Да», — неожиданно согласился Николай. «У меня же в голове созрел план». «Ты ведь расскажешь мне, кто вы такие?» — спросила тихо. «Чуть позже», — услышала в ответ. Я и подумала, что это «позже» наступило именно сейчас, утром. «Рассказывай». Я пристроила подушку поудобнее, закрылась одеялом и приготовилась слушать. Николай не стал делать вид, что не понимает меня, а потому сам устроился удобнее и принялся объяснять. «Мы — те самые больные дети, которых ты видела в санатории», — сказал он и загадочно замолчал. Вообще, лежащий рядом со мной мужчина на младенца был похож меньше всего, а потому у меня возникло закономерное требование. «Поясни». Муж взглянул на меня пытливым взглядом и уставился на свои руки в перчатках. «Тебе наверняка Алиска рассказывала о том, как мы лечим этих детей». Он снова покосился в мою сторону. Я кивнула. «Да, она что-то говорила про ДНК и растения». «Так вот, мы смогли выявить этот хромосомный набор и работать с ним с помощью растений лишь 14 лет назад. До этого использовались клетки животных», — было сообщено мне. «О!» — округлила я глаза. «Так ты все-таки оборотень?» Я посмотрела на его совершенно неволосатую грудь и прикинула, не обрастает ли он шерстью в полнолуние. «Нет, мы не оборотни. Скорее, мы мутанты. Точнее, нет, не так». Он поморщился. «Смотри, например, у меня было сломано несколько хромосом. Они не работали так, как надо, и это вызывало определенное физическое увечье». Он замолчал, пытаясь взглядом высказать все недосказанное. «Это я поняла. Я видела тех детей. Хоть в чем-то разобрались». Ранее сломанные хромосомы замещались модифицированными составляющими животного, наиболее подходящего для конкретного человека. В основном для изучения брались млекопитающие. «Подожди», — перебила я его. «Для изучения? На вас ставились эксперименты?» До меня только что начал доходить весь ужас ситуации. Можно сказать и так. Базы не было, были только теоретические наработки и все. Грустно усмехнулся он. «Самых агрессивных особей пришлось усыпить». У меня внутри все похолодело, но перебивать я не стала. Пусть рассказывает. У выживших стали проявляться различные отклонения от нормы. Блин, как бы проще объяснить. Николай нахмурился сильнее обычного. «Как для дуры объясняй», — посоветовала я, так как в биологии разбиралась на уровне «глаз от уха отличу». Я все равно ничего не понимаю. «Ты очень сообразительная и умная», — не согласился муж и, видимо, решил, что мне будет понятнее объяснить все на конкретных примерах. Смотри, мы все очень хорошо различаем запахи. Как оборотни? Полюбопытствовала я. О, нет. Эти звереныши иголку в стоге сена найдут за пару минут. И любой шорох услышат за пару километров. Мы немного более специфичны. Покачал он головой. Еще у многих развились таланты разного рода. У каждого свой. Я вот людьми управляю. Они тебя боятся, поэтому слушаются, напомнила я ему. Побочный эффект. Хозяин скрестил руки на груди. Как ты могла заметить, я 42 года управляю этим городом, и он находится в лучшем состоянии, чем когда-либо. Вот здесь у меня весь мозг поломался. 42? Не поверила я. Но этого быть не может. Тебе же лет 30, не больше. Мне 82 года. Огорошил он меня интимными подробностями. Благодаря повышенной живучести срок нашего бытия увеличился. Пока не знаю, насколько, но точно это выясню. У вас пока никто не умирал? Что же он меня с утра так шокирует? Своей смертью нет, фыркнул он. Но многие участвовали в войнах, различных операциях. До сих пор где-то числится подразделение, которое полностью состоит из таких генномодифицированных людей. Поэтому Майя охраняют военные. Вдруг дошло до меня. Да, мы нужны, поэтому нас охраняют, согласился он, подтверждая мои мысли. Но дело даже не в этом. Мы единственный удавшийся в мире подобный эксперимент. Мы те, кто смог выжить. Если кто-то поймет, что мы существуем, то проблем не оберемся. Не только мы, но и много кто. Я все так же слушала, не перебивая, так как понимала, что он прав. Молчание — золото, а для некоторых еще и жизнь. Но сейчас у нас появилась технология, когда замещение в структуре белка... Я скорчила рожицу, и он быстро исправился. В общем, замещение идет за счет вытяжки из модифицированных растений. И побочных эффектов от этого практически нет. Про продолжительность жизни мы пока не знаем, но она точно не меньше обычной человеческой. Темпы развития этих детей позволяют нам надеяться на это. Тогда почему эта технология применяется только в Майе, если она полностью безопасна? Не поняла я. Николай чуть повернулся ко мне, и я спешно отвела глаза от его живота. Нет, ну какой же красивый мужик. Мне б такого. Оборотни, ответил он мне. Блин, я все еще чувствовала себя как в какой-то неправдоподобной сказке. И что с ними не так? Спросила я, глядя исключительно на свои руки. Если я немного забудусь, то могу просто наброситься на мужика, испугать его. Для того, чтобы лекарство полностью работало как надо, используется кровь оборотней. А живут они только здесь, усмехнулся он. Все равно я ничего не поняла. Растения же лечат. А оборотни? Они как тут вообще появились? Спросила осторожно. Они тут всегда жили. Только ты не думай, что они обрастают шерстью и превращаются в зверей. Они обычные люди с обостренными реакциями организма. Скорее всего, они утратили те свои признаки, что были раньше, и ассимилировались с людьми. Но у них проблемы с деторождением. Мужчинам подходит только определенный тип женщин, а женщины, более способные к подавлению агрессии, давно себе выбрали человеческих мужчин и уехали из Майя и Березкина. Тенденция не способствует всплеску демографии. Зато брошенных больных детей хватает, чтобы забирать их в бесплодные семьи после лечения. Также у нас есть детский дом в Березкино, где привезенные дети-подростки учатся контролировать себя. Пояснил он дикую для меня вещь. «Откуда у вас подростки без родителей?» Ухватила я главную мысль. «Собираем по стране агрессивных подростков без попечения родителей и привозим сюда. В 90% случаев генетически они оказываются оборотнями. Теми, в чьем роду были женщины, уехавшие отсюда. Бесхозных мало, но они есть. Каждый год человек 10-12 привозим», — было пояснено непонятливой мне. «А младенцев сколько?» — не удержалась я. 100-120 в год. Вот только теперь до меня начал доходить весь масштаб огромной благотворительной деятельности всех жителей данной территории. И ведь нужно всех устроить, вылечить, отдать в семью, где на какие-то деньги нужно содержать этих детей. Все это держится на засушенных растениях, которые продаются в аптеке. Это единственный источник дохода, без которого ничего хорошего точно не будет. И Николай изо всех сил пытается сделать для своих людей все возможное. А люди с детьми к вам приезжают? Ну, там, мама с больным ребенком, например, уточнила я. Человека 3 в год, скривился мой муж. Они лечатся в Березкино, и чаще всего это дети кого-то из тех, кто знает о нас. Военных, например. Я задумчиво кивнула, думая над тем, чтобы о нас узнало как можно больше людей. Но нужно это сделать так, чтобы никто не узнал о таких особенных личностях, как мой муж. Черт, моих мозгов на все явно не хватит. И знаний не хватит. И что мне с этим делать? Нужно поговорить с Беловым, решила я. Надо подготовить новое предложение для Каверина. Я встала с кровати, прошлась туда-сюда, волоча за собой одеяло. Да, точно. Можно всю деятельность Майя прикрыть работой фармацевтической компании. «Каким образом?» — хрипло уточнил Николай. Вот зря я на него посмотрела. Спали-то мы под одним одеялом, а я его теперь все унесла на себе. Залипла почти на минуту, разглядывая его в одних штанах. Неимоверным усилием воли отвела взгляд от его кожи и посмотрела себе под ноги. «Компания, да», — вспомнила. «Каверин для того и нужен, чтобы обсудить с ним подробную возможность. А он уже обработает наше предложение и донесет до остальных. Это открывает безграничные возможности». «У нас нет столько крови оборотней, чтобы хватило на всю страну». Пригасил он мой энтузиазм. «А если заменить чем-то подобным?» Вскинула я голову и постаралась смотреть исключительно в его глаза. «Мы пытались. Аналогов пока нет», — покачал он головой. Я еще около минуты переваривала информацию. «Нужны ученые. Кто у вас сейчас занимается изучением этой проблемы?» В голове наконец-то начал вырисовываться хоть какой-то план. «Макс. У него на подхвате Алиска и еще 2 женщины». Вновь удивил он меня. «И все?» — не поверила я. «Да». Николай демонстративно посмотрел на часы. «Пора собираться. После завтрака у нас подготовка и прием подарков». Вернул он меня в реальность. «Блин, а ведь только-только интересно стало. Нет, в мае мне скучать пока вообще не приходилось. Но все эти официальные реверансы вообще не мое. Не люблю я настолько пристальное внимание к своей персоне. Я привыкла прятаться, скрываться, быть незаметной. Кажется, пора привыкать к обратному. Вчера я в полной мере ощутила, что такое быть женой хозяина. Куда бы я ни посмотрела, везде вокруг меня было 10 метров абсолютно безлюдной территории. От меня банально шарахались, но издалека смотрели с дичайшим любопытством. Я себя какой-то монаршей особой почувствовала. Я терпеливо дождалась, когда Николай выпустит меня в свою комнату, и поплелась умываться. Ух, уверена, что сегодня баба Рада меня снова разоденет. После душа я вломилась в гардероб, к моему ужасу он здесь был, завешенному не моими вещами. С трудом откопала какой-то спортивный костюм и отправилась на завтрак. Николай спокойно ждал меня у двери, и когда я вышла, привычно наклонился, подставив шею. Я дико смутилась, но кожу облизала. Кто бы знал, каким бредом мы занимаемся, когда никто не видит. Завтрак, как всегда, был плотным. Я снова и половину не осилила. Да и есть не особо хотелось, так как все мысли были заняты поиском выхода из той ситуации, что сложилась в мае. Это же перспективный проект, от которого зависят жизни людей, проживающих не только здесь. А больные дети как же? Если бы хоть кто-то знал, что делать. Мне в этом вопросе определенно нужна помощь. Необходимо поговорить с мамой. Она в медицине разбирается лучше, чем я. «Николай Николаевич, там Станислав Тихонович ожидает». На пороге столовой возник Антон. «Говорит, что это срочно». Хозяин тут же поднялся. Я тоже, естественно. И только сейчас я заметила, что сидела на высокой подушке, подложенной на стул. Это надо ж так задуматься, чтобы не заметить, на чем сидишь. «Говори», — приказал мой муж, едва мы вошли в кабинет. Белов, стоящий у окна, тут же подпрыгнул на месте. «Каверин вылетел к нам. Вечером прибудет на КПП, а завтра мы его встретим в мае», — услышали мы. «Откуда информация?» — нахмурился Николай. «Он сам написал об этом. Но вы не переживайте. При прибытии на КПП полкан его вдоль и поперек проверит», — хмыкнул Стас. «Час от часу не легче», — пробормотала я. «Что делать будем?» «Нужно подготовить предложение», — распорядился Коля. «Когда?» — возмутилась я. «Нам сегодня подсадными куклами работать и улыбаться до ночи, а ты и так две ночи не спал». К моему удивлению, Станислав подавился воздухом и покраснел. Я только после этого начала осознавать то, о чем он мог подумать. «Тебе нужно поспать», — упрямо заявила я, игнорируя собственное смущение. «Нам нужно подготовиться к встрече», — покачал головой мой непрошибаемый муж. «Ты так себе инфаркт сработаешь», — я уперлась руками в столешницу. Оба мужчины на меня посмотрели как на идиотку, но мне было все равно. Тут человек сутками не спит, а они его заездить до смерти собрались. «Я сам подготовлю документы, а встречу всегда можно перенести на полдень», — медленно проговорил Стас, едва сдерживая улыбку. «Это не имеет никакого смысла», — не согласился Николай. «Это будет иметь смысл, если ты ночью поспишь», — рыкнула я. Даже не знала, что так умею. Научилась, видимо. «Я все подготовлю. Глафиру привлеку опять же». Белов резко подхватился и выскочил из кабинета. «Зачем?» — муж повернулся ко мне. «У нас не бывает инфарктов». «Всегда может быть первый раз», — пожала я плечами. «Хозяин, ты снова за свое?» Баба Рада, появившаяся на пороге кабинета, не дала нам продолжить спор. «Какого баклажана ты заставляешь свою жену работать?» «Я сама настояла. Мне нравится работать», — насупилась я. «Ты должна...» «Она ничего никому не должна, Рада», — резко осадил Николай взбледнувшую женщину. «Пора готовиться к приему подарков». Баба Рада вздернула подбородок и поманила меня прочь из кабинета. «Только не говори, что ты будешь работать на заводе, когда у тебя муж — хозяин», — мрачно заявила она, пока мы поднимались по лестнице. «Почему? Он же работает. Я тоже хочу», — уперлась я. «Эх, не получится из меня идеальной жены и путной домохозяйки». «В городе начнутся слухи о том, что Николаю не хватает денег на твое содержание», — огорошила она меня бредовой мыслью. «И что?» — не поняла я. «Его авторитет пошатнется», — высказалась Рада. «Как это отразится на его жизни?» — приподняла я брови. «Его же все боятся». «Никак», — поджав губы, ответила она. Я тихо хмыкнула и вошла в свою комнату, где меня уже ждала Алиса, вооруженная расческой. Меня сегодня упаковали в длинную до пят юбку благородного синего цвета, белую блузку и соорудили на голове строгий пучок, куда всадили что-то на вроде украшенного камнями гребешка. Покрутившись перед зеркалом, я всунула ноги в босоножки на низком каблуке и вздохнула. «Выгляжу, как столбовая дворянка», — вынесла вердикт. «Зато все бояться будут», — улыбнулась Алиса, стоя в 2 метрах от меня. Она вообще после свадьбы подходила ко мне с опаской, как, впрочем, и все остальные. «А смысл? Теперь и так все боятся», — поморщилась я, оценив ее поведение.